Том 3, глава 10. Уф, так сложно есть, когда твой рот такой крошечный, сказала Алора, глядя на недоеденную голень в своих руках. Если бы я была в форме дракона, я могла бы вдохнуть это через ноздри и проглотить, как бугер. Пожалуйста, не бубни, мы пытаемся поесть, сказала Тафель, скривившись. Она вздохнула, кладя свою голень на ближайший плоский камень и вытирая руки платком. Она встала и подошла к костру, прежде чем повернуть мертвого кабана, который был зажарен над пламенем. «Хочешь еще, вур?» Вур покачал головой, держась за кусок мяса размером с его торс. «Ах!» Алора вздохнула и откинулась на валун, отбросив остатки голени в сторону. Она положила руки на живот и выдохнула. «Приятно покидать дом. Обычно я нянчусь с надоедливым Трия, так что мне никогда не удается развлечься. Приятно, что тетя Сера может присматривать за ними вместо меня. Мама и папа слишком много спят. Как они могут уклониться от своих обязанностей и перекладывать их мне? Мне всего 300 лет. Нельзя перекладывать на детей такие тяжелые обязанности. Согласны?» У Тафель сузились глаза, глядя на Алору. «Знаешь, мне всего 17». Алора моргнула, глядя на Тафель, с пустым выражением лица. Прошло мгновение, прежде чем ее глаза загорелись. «Точно, я и забыла, насколько коротка человеческая жизнь. Однажды жертва сказала мне, что жизнь собаки еще короче. Один сон, и собака уже мертва. Ты можешь в это поверить? Ой, а мухи живут еще меньше собак. Ты можешь закрыть глаза, и целое поколение мух родилось и умерло. Странно, да?» Тафель повернулась к Вуру. «Что я вообще должен на это ответить? Когда люди говорят о скучных вещах, просто кивай и соглашайся», — сказал Вур. «Кусок мяса, который он ел, исчез. Я делаю так всегда». У Тафель сузились глаза, когда она положила руки на бедра. «Ты все время киваешь и соглашаешься со мной. Я тебя утомляю?» Вур закашлялся и повернул голову в сторону. «Эй», — сказала Тафель, — «драконы не лгут. Давай, ответь мне». «О, луна сегодня выглядит прекрасно», — сказала Вур, глядя в небо, избегая взгляда Тафель, несмотря на ее все попытки встать перед ним. «Почему луна всегда выглядит одинаково, куда бы мы ни пошли?» Голос Тафель понизился. «Вур, луна?» — спросила Алора, выпрямившись. Она вскочила на ноги, ее глаза расширились. «Ночь, быстрее, преврати меня обратно в дракона». Вур почесал нос. «Я не знаю как. Почему ты хочешь превратиться в дракона? У бабушки строгий комендантский час». Алора подбежала к Вуру и схватила его за плечи, раскачивая назад и вперед. «Мы не можем гулять по ночам без взрослых, иначе бабушка больше не даст нам печенья». «Тогда нет проблем», — сказал Вур и надул грудь. «Я взрослый». Алора перестала трясти Вура и моргнула. «Хаэм, ты не шутишь?» Вур фыркнул. «Что это за тон? Я давно остановил дедушкин метеор». Алора рухнула на колени, ее руки упали на землю. «Не может быть, ты вообще не ведешь себя как взрослый, а я вундеркинд, гений, бесподобное существование среди драконов. Как может кто-то моего возраста стать взрослым раньше меня?» Она упала на живот и схватилась за волосы, махая ногами и пиная землю. «Она в порядке?» — спросила Тафель, глядя на полиморфного дракона, который, казалось, закатил истерику. На губах Тафель появилась горькая улыбка. «Я могу понять, как она себя чувствует». Вур почесал затылок. «Может мне сказать ей, что мне столько же лет, сколько тебе?» Алора вздрогнула, ее ноги остановились на середине удара. Ее шея издала скрипящие звуки, когда ее голова повернулась вверх. «Тебе меньше 20 лет?» Вур закашлялся и перевел взгляд на небо. «О, луна сегодня выглядит прекрасно, Вур», — сказала Тафель. «Почему ты избегаешь наших вопросов? Луна сегодня и вправду прекрасна. Никаких облаков, которые могли бы ее заслонить». Тафель вздохнула. «Ты слишком сильно похож на Гримми», — сказала она, вспоминая все случаи, когда Гримми избегал конфликта, говоря случайные вещи. Тафель наклонился и схватил Алору за ногу, оттаскивая ее назад и прочь от Вура. «Да, он моего возраста». Тело Алоры обмякло, когда она вздохнула, сдувшись, как воздушный шар. «Чем я занималась последние 300 лет? Кто-то моложе надоедливой троицы сильнее меня». Она подняла голову над землей, глядя на Вура. «Это правда? Я не верю. Вур, я вызываю тебя на бой». Вур опустил голову и встретился взглядом с Алорой. «Нет, спасибо. Мама сказала, что я не должен запугивать людей слабее меня». «Вот это да». Алора стряхнула хватку Тафеля и вскочила на ноги. «Я не могу не драться с тобой», — услышав это. Вур почесал нос и огляделся. Он подошел к Тафель, полез в сумку на ее талии и вытащил серебряную монету. «Хорошо, давай сразимся в удаче. Это вообще можно назвать сражением?» — спросила Алора, склонив голову на бок. Вур пожал плечами. «Ну, я не знаю, как превратить тебя обратно в дракона, не потратив всю свою ману», — сказал он. «Но если хочешь, мы можем не сражаться». Алора опустила голову и уставилась на свои ладони. «Хорошо, мы сразимся в удаче». Она протянула руку прежде, чем Вур успел что-то сказать. «Только стой, мы должны сделать ставки. Проигравший должен 50 лет сопровождать победителя как лакей. Я против», — крикнула Тафель. «Если Вур проиграет, мне тоже придется следовать за тобой, потому что я буду рядом с ним. А если победит Вур, то 50 лет у нас будет нежеланная компания». Алора нахмурилась. «Я нежеланная?» «Нет, я не это имела в виду», — сказала Тафель. «Я имела в виду». «Тогда нет проблем», — сказала Алора, качая головой. Она указала на Вура. «Подбрось монету». Вур кивнул. «Я орел», — сказал он, подбрасывая монету в воздух. Она дважды отскочила от земли, прежде чем остановился у ног Тафеля. Странное выражение появилось на ее лице, когда она посмотрела на монету, прежде чем обратить свой взор на Вура. Приблизившись к монете, Алора затаила дыхание и прищурилась, чтобы не увидеть результат. Она присела и медленно открыла один глаз. «Нет, орел», — сказал Вур, схватив монету и бросив ее в сумку Тафель. «Я выиграл». Алора схватилась за волосы, и она упала на землю, катаясь назад и вперед. Тафель нахмурилась и прошептала Вуру на ухо. «А разве это не та монета, которую я забрала у мистера Скелли? Она же вроде с одинаковым рисунком на обеих сторонах. О, луна сегодня выглядит прекрасно». Том 3, глава 11. Алиса откинулась назад, опираясь на грудину мистера Скелли. Солнце уже село, эти двое сидели рядом друг с другом на полу в гостиной. Несколько кожаных подушек, украшавших пол, и стол до пояса были единственными предметами мебели, которые можно было увидеть. Мистер Скелли приподнял бровь. «Мы в чужом доме, а ты хочешь пошалить?» «Нет». Алиса выпрямила спину и села прямо. Ее макушка ударилась о нижнюю челюсть мистера Скелли, оборвав его на полуслове. «Сейчас уже ночь, а Вур и Тафель до сих пор с нами не связались. Думаешь, они забыли о нас? Не говори глупостей», — сказал мистер Скелли. «Вур, наверное, забыл о нас, но Тафель не забыла бы. Ты же и сама знаешь, какие драконы, они все делают, медленно и расслабленно, как будто у них есть все время в мире. Не удивлюсь, если первая встреча Вура с бабушкой займет несколько дней». Алиса поджала губы. «Я слышала, что драконы спят годами». «Вот видишь», — спросил мистер Скелли, — «наши напарники не бросили бы нас. Ты слишком много волнуешься». «Ванна готова», — сказал голос из дверного проема. «Извините, что заставила вас ждать». Алиса и мистер Скелли обменялись взглядами. «Теперь, когда я подумала об этом», — сказала Алиса, поднимаясь на ноги, — «скелеты вообще принимают ванну». Мистер Скелли покачал головой. «Это потому, что вода, наверное, смягчает твои кости?» «Да». Алиса кивнула. «Это имеет смысл». «Что?» «Нет, конечно», — сказал мистер Скелли. «Мы принимаем душ. Единственный смысл ванны — расслабиться в горячей воде и поиграть с пузырьками, но мы ничего не чувствуем. Душ для скелета намного практичнее». Тафель порылась в сумке и вытащила монету, которую Вур использовал в матче против Алоры. Она перевернула ее и вздохнула. Она нахмурилась и, взглянув на жалкое состояние Алоры, открыла портал и бросила монету внутрь, избавившись от всех улик. В конце концов, ее долг как жены – поддерживать мужа. Но в ее же интересах было не одурачивать дракона, но Вур тоже был драконом, так что, в конце концов, она сделала лучший выбор. Обосновав внутренне свое решение, Тафель закрыла сумку и повесила ее на пояс Наталью. «Эй, Вур», – сказала она, – «мне кажется, или мы что-то забыли». Алора перестала кататься по земле, подняла голову и уставилась на дуэт, ее щеки были залиты грязью. «Точно, мы забыл, что должно быть несколько раундов, а не один». Вур прищелкнул языком. «Ты не умеешь достойно проигрывать, неудачница». «Ха», — Алора вскочила и посмотрела на Вура. «Я не неудачница, но я выиграл, а ты проиграл, ты должна сдержать свое обещание». Глаза Алоры дернулись. «Как ты думаешь, что я за дракон? Я благородный дракон, и благородные драконы сдерживают свои обещания. Даже если ты не хочешь, чтобы я это делал, я буду держаться так близко к тебе и делать все, что ты, возможно, захочешь, в течение следующих 50 лет, что к тому времени, как я уйду, ты станешь совершенно беспомощным без меня». Тафель прошептала Вур. «Тебе не жалко, что ты ее обманул. Хоть немного, независимо от того, какой матч у нас был, я бы все равно выиграл», — сказал Вур, кладя руки на бедра. «И это потому, что я дракон. Драконы никогда не проигрывают». «Я тоже дракон», — сказала Алора. Вур моргнул, прежде чем повернуться к Тафель. «Вернемся к бабушке. Ты просто притворишься, что не услышал меня», — спросила Алора, следуя за парой. «Ты серьезно? Эй, вы там? Вау, хорошо, будь по-твоему». «Ах», — Тафель остановилась на полпути. «Я вспомнила. Мы забыли об Алисе и мистере Скелли». Она закусила нижнюю губу. «Но они не ждали снаружи пещеры, когда мы уходили, и меня отвлекли разговоры о джиннах». Она потянула Вура за руку. «Как ты думаешь, они злятся на нас?» Вур промычал и потер подбородок. «Я никогда раньше не видел, чтобы мистер Скелли злился», — сказал он и замолчал. «Но Алиса всегда злится. Вот почему ее называют берсерком-библиотекарем. Да, Алиса ударила бы тебя, если бы услышала это. Видишь?» — спросил Вур. «Всегда злится. Может, она злится только на тебя?» — пробормотала Тафель. «Бывают моменты, когда ты можешь очень злить». Вур склонил голову. «Хаэм, как, когда, как сейчас, не игнорируй меня», — сказала Алора, просовывая голову между ними и обнимая их за плечи. Тафель вздрогнула от мягкого прикосновения к ее спине. «Хорошо», — сказала она. «Первое, что тебе нужно сделать, если ты хочешь следовать за нами, это надеть одежду». Она открыла портал и достала предыдущую одежду. «Вот». Алора уставилась на ткань в руках Тафель. Ее нос дернулся, когда она подавила желание поджечь ее. Она вздохнула, посмотрев на Вура и Тафеля, схватившись за мантию. «Не стоит так унижать своего лакея. Если ты заставишь меня носить глупые вещи, это плохо отразится на тебе». «Это не глупо», — сказала Тафель, глядя на Алору. «Прямо сейчас ты выглядишь как человек, а люди носят одежду». Алора закатила глаза, когда она обернула халат вокруг талии и завязала его рукава узлом, чтобы он не упал, превратив его в самодельную юбку. «Ну вот, ты рада?» «Нет, носи ее как нормальный человек». Алора издала низкий рык, развязав халат. «Ты так говоришь, но я никогда раньше не носила человеческую одежду. Как это обычно носить? Оружие, наверное, в рукавах?» «Да, о, в этом есть смысл. И одежда, отстой. Такое ощущение, что кто-то меня трогает повсюду». «Я уверена, что ты к этому привыкнешь», — сказала Тафель. Она вздохнула. «Я бы хотела, чтобы Алиса была здесь. Мне нужен немного нормальный товарищ, иначе я сойду с ума». «Ты тоже ненормальная», — пробормотала Алора. «Не могу поверить, что она достаточно храбрая, чтобы управлять драконом. Я подкину ей сороконожек к ней в постель, пока она спит». Том 3, глава 12. «В конце концов, мы и вправду ночуем в чужом доме», — вздохнула Алиса. Она посмотрела в окно, солнечный свет лился ей в глаза через щели между деревьями. Скелет рядом с ней не ответил, заставив ее нахмуриться. Она ударила его по черепу костяшками пальцев. «Эй, по крайней мере, храпи, когда спишь, чтобы я знал, что ты не умер». «О чем ты говоришь?» — спросил голос из дверного проема, ведущего в комнату. Алиса подняла голову. К дверному косяку прислонился скелет с книгой в руках. Глаза Алисы расширились, прежде чем она испустила пронзительный крик. «Что за черт?» Она пнула скелет, лежащий рядом с ней, отправив его в стену и разбив при ударе. «Нейт, ты, что, а-а-а, это настоящий скелет». «Нет», — сказал мистер Скелли, кладя книгу на ближайший стол. Он ногами собрал сломанные кости в аккуратную кучу, которую засунул в угол комнаты. «Конечно, нет». Глаза Алисы вспыхнули желтым светом, когда руна на ее лбу загорелась. Прозрачные золотые клыки выросли из ее рта, когда она вскочила с постели и приземлилась на четвереньки. С ревом она бросилась вперед, сбив мистера Скелли на землю. Несколько мгновений спустя руна Алисы исчезла, когда она вышла из комнаты, оставив после себя разобранный разбитый скелет. В ванной, где неожиданно была проточная вода, Алиса ополоснула лицо и вытерла его тканевым полотенцем. Она посмотрела в зеркало над раковиной и вздохнула. «Я слишком сурова с ним», — пробормотала она своему отражению. Он и вправду говорил, что дурачить людей было одной из величайших радостей в его жизни после того, как он стал нежитью. «Фух, но если он хочет кого-то разыграть, почему это должен быть я?» Она покачала головой, прежде чем сделать глубокий вдох. «Может, мне стоит помочь ему начать ту войну, которую он затеял. Но разве не было бы неправильным начинать войну, чтобы доставить ему удовольствие?» «Да, правильно. И поэтому вам», — она указала на себя в зеркало, Нужно собрать доказательства проступков короля. Алиса, с кем ты разговариваешь? Алиса вздрогнула, когда ее лицо покраснело. Она почесала шею и открывая дверь в ванную. Я просто кашляла, сказала она женщине, стоявшей снаружи. Рядом с женщиной была маленькая девочка с таким же лицом, как у маленькой фрикадельки. Алиса взъерошила девочке волосы. «Как дела? Тебе лучше?» Девочка покачала головой, ее короткие волосы падали ей на щеки. «Скелет страшный». Лицо Алисы потемнело. «Он может выглядеть страшным, но на самом деле он становится еще страшнее, когда ты узнаешь, какой он на самом деле. Для твоего же блага держись от него подальше». «Что? Как грубо». «Я, джентльмен», — сказал мистер Скелли, высунув свой череп в коридор из дверного косяка спальни. Маленькая девочка задрожала и открыла рот, громко рыдая, слезы текли из уголков ее глаз. Она побежала в ванную и с грохотом захлопнула дверь. Женщина посмотрела на мистера Скелли и вздохнула на Алису. «Почему бы тебе не взять своего напарника и не выйти ненадолго на улицу?» «Хорошо», — сказала Алиса. Она подняла голову и, сузив глаза, посмотрела на мистера Скелли, проведя большим пальцем линию на своей шее. «Перестань пугать детей, хорошо, тогда это нормально, пугать взрослых», — спросил мистер Скелли, когда Алиса потащила его за собой из дома. «Тебе следует быть более непредубежденной. Дети должны получать такие же права, как и взрослые. У них тоже есть полное право бояться скелетов. Детей не нужно пугать». Алиса нахмурилась, глядя на мистера Скелли. «Я собираюсь купить тебе доспехи. К ним прилагается шлем, который закроет твое лицо. Тебе не нравится смотреть мне в лицо?» — спросил мистер Скелли, схватившись за грудь и наклонившись. Жирные слезы потекли из его глазниц, падая на землю. Алиса хлопнула его по затылку. «Хватит устраивать сцену». Десятки жителей деревни, все женщины, стояли вокруг и шептались, указывая на пару. Мистер Скелли вздохнул, заставив некоторых женщин ахнуть и отступить на шаг. «Хорошо», — сказал он, и его слезы исчезли. «Ради тебя я надену доспехи. Я понимаю, что ты очень ревнуешь, поэтому я скрою лицо, чтобы женщины не влюбились в меня с первого взгляда. А доспехи предоставят мне много возможностей подойти к людям, не вызывая тревоги, прежде чем я их напугаю. Тебе правда нравится пугать людей, да?» — пробормотала Алиса. Мистер Скелли кивнул. «Это моя единственная радость». Алиса прикусила нижнюю губу. «Это сложно, я имею в виду, ну ты знаешь, быть мертвым и все такое. Трудно ли жить как скелет, сложно ли быть скелетом?» — сказал мистер Скелли и потер нижнюю челюсть. «Это довольно удобно. Тебе не нужно есть, не надо какать, тебе не нужно дышать, тебе не нужно беспокоиться о смерти. Ты даже не чувствуешь боли. Если ты устал, ты можешь впасть в спячку, чтобы сохранить ману. Когда на улице холодно, не нужно надевать куртку. Когда на улице жарко, ты даже не потеешь. Комары тебя не кусают. Собаки будут стекаться к тебе. И тебе даже не нужно беспокоиться о том, что ты поправишься». Он кивнул и ухмыльнулся Алисе. Алиса фыркнула. «Забудь. Пойдем исследовать эту деревню и найдем причину начать войну». Том 3, глава 13. «Что? Цена снова выросла?» Алиса и мистер Скелли повернули головы. Женщина стояла перед тележкой с фруктами и другими продуктами. Напротив нее сидел толстый, лысый мужчина с угольно-черной бородкой и почти закрытыми глазами, похожими на мини-полумесяцы. За ним шла колонна повозок, по две лошади в каждой. Алиса сморщила нос от запаха конского навоза, витающего в воздухе. Купец улыбнулся женщине и потер руки. «Да, я прошу прощения. Императрица подняла нам налоги, забрав почти половину наших доходов. Другая половина тратится на найм вооруженного эскорта для пересечения этих земель. С повышением налогов бандитов стало больше, и совершать путешествие так глубоко в пустыню стало довольно опасно. Если мы не будем осторожны, на нас могут напасть даже драконы. Я надеюсь, вы понимаете наше положение. Мы и вправду не можем позволить себе продавать их дешевле. Поистине, наша императрица – повелительница демонов». Алиса резко повернулась к торговцу. «Он только что сказал повелительница демонов», – прошептала она мистеру Скелли. «Вроде, да», – сказал мистер Скелли и кивнул. Он снова кивнул, на этот раз медленно. «Да, именно это он и сказал. Это то, что нам нужно». Он схватил Алису за запястье и потащил за собой, идя к торговцу с выпеченной грудью. Глаза торговца расширились при виде этого зрелища, и он сделал несколько шагов назад, споткнувшись и ударившись спиной о телегу позади него, и упал. Он указал на мистера Скелли дрожащей рукой. «Эс-скелет, а охрана?» Мистер Скелли ухмыльнулся и помахал человеку, когда из телеги вышли люди в броне. «Эй, он гость», — сказала женщина, которая разговаривала с торговцем, поднимая руки и останавливая охранников. «Он не причинит вам вреда». Она сделала паузу и, бормоча, добавила: «Наверное». Алиса указала на броню одного из охранников. «Могу я купить какую броню?» — спросила она, взглянув на мистера Скелли. Она идеально подходила к его телу. Торговец стер со лба капли пота платком, который вытащил из переднего кармана, и вытер свои бледные щеки перед тем, как он сделать глубокий вдох, и встал. «Броню, да, броню можно купить», — сказал он, складывая влажный носовой платок и убирая его. «Один набор за 70 шиллингов». «Что?» — спросила Алиса. Она полезла в мешочек на талии и вытащила золотую монету. «Как насчет этого?» Серповидные глаза торговца загорелись, но прежде, чем он успел забрать монету, покупательница фруктов остановила его. «Можно мне посмотреть на эту монету?» — спросила женщина Алису. Она взяла монету в руки и схватила ее, закрыв глаза. «Она стоит около 100 шиллингов», — сказала она, открывая глаза и возвращая монету Алисе. «О», — сказала Алиса, кивая женщине. «Спасибо». Она протянула монетку торговцу. «Я хочу купить полный комплект брони, и вы сможете оставить себе сдачу, если ответите на несколько моих вопросов». Торговец быстро схватил золотую монету. Он улыбнулся Алисе и мистеру Скелли. «Я отвечу на любой вопрос в меру своих возможностей». Он указал на стоящего рядом охранника. «Раздевайся и отдай свою броню». «Но, сэр, я...» «Ты не услышал, что я сказал?» Руки охранника задрожали на мгновение, прежде чем он опустил их, вздохнув, когда он использовал свои глаза, чтобы попросить помощи у другого охранника. Пока они пытались снять с него броню, Алиса скрестила руки и похлопала себя по локтю, когда ее лоб наморщился. «Хаэм, что же спросить в первую очередь? Расскажи мне про повышение налогов». Торговец вздохнул. «Судя по маркировке на этой монете, вы не из этих мест», — сказал он. «Императрица владеет этими землями. Одним движением руки она может приговорить к смерти тысячи людей. Она демон, который не заботится о своих людях, обращаясь с ними как с одноразовым ресурсом, который нужно эксплуатировать. Ее финансовых советников обезглавливают, когда они не соглашаются с ее идеями, а она ничего не знает о том, как управлять экономикой. Налоги, налоги, еще раз налоги. Она пытается собрать все богатства страны ценой жизни своего народа. Это ужасно. В таком случае герцоги восстанут и разразится гражданская война». Мистер Скелли толкнул Алису локтем в бок. «Ты это слышала? Скоро начнется война». Он улыбнулся торговцу. «Кто-то уже вербует наемников». «Это трудно сказать», — сказал торговец, и на его лбу выступил пот. «Наемники непременно будут казнены, если герцоги наймут их для восстания против императрицы. Но нет сомнений, что они будут призваны императрицей для сражения с герцогами. Это вопрос выбора стороны, которая, по вашему мнению, победит». «Я полагаю, что многие наемники не будут участвовать в восстании, пока не станет ясно, кто победит». «Думаю, я понял, что нам нужно делать», — сказал мистер Скелли, обнимая Алису за плечо. «Императрица злая. Ее прозвали повелительницей демонов. Мы должны встать на праведную сторону и помочь свергнуть ее». «Как мы сможем сделать это только вдвоем?» — спросила Алиса. «Я имею в виду, без Вура и Тафель. Это было бы нечестно». «Нечестно?» — спросил голос позади Алисы и мистера Скелли. Тафель положила руку Алисе на плечо, заставив ее обернуться. «Мы наконец нашли вас двоих. Извините за задержку. Мы немного задержались. Вы просто забыли о нас, не так ли?» — спросила Алиса. Тафель прикусила нижнюю губу, а Вур посмотрел в сторону. Алора стояла позади Вура с закрытыми глазами, ее голова склонилась на бок, и струйка слюни текла от уголка ее рта к подбородку. Судя по всему, она унаследовала от отца способность спать в любом положении. Алиса закатила глаза. «Ну ладно, забудем про это. Кто эта девушка с голубыми волосами?» «Это кузина Вура, Алора», — сказала Тафель. «По определенным причинам, она будет сопровождать нас в качестве члена группы», — голос Тафель понизился до шепота, — «в течение следующих 50 лет». Она откашлялась, и ее глаза заблестели. «В любом случае, я не ослышалась, вы говорили про повелительницу демонов, том 3, глава 14. Значит, она демон, как и я или она человек?» – спросила Тафель, прищурившись, глядя на торговца. Лысый мужчина вытер пот со лба платком, прежде чем кивнуть. «Нет никаких сомнений в том, что она человек». Он облизал губы языком, прежде чем взглянуть на своих охранников. Им было так же непросто, как и ему. Откуда же взялись все эти чудаки? Сначала появилась девушка с говорящим скелетом, а затем девушка с рогами и фиолетовыми глазами, которая называла себя демоном. Императрицу называют повелительницей демонов, потому что люди думают, что она злая, а не потому, что ее класс – повелительница демонов, сказала Тафель, и в ее глазах потускнела надежда. «Правильно», — сказал торговец. Он наклонился вперед и прошептал. «Императрица на самом деле темный рыцарь. Она питается кровью и душой. У предыдущего императора было 17 детей, и все они сражались за престол. После смерти императора ей потребовалось менее полугода, чтобы взойти на трон. А все остальным сказали, что со всеми остальными наследниками случился случайный случай, и они скончались, но все знают, что их убила императрица». Тафель тяжело вздохнула. Ее глаза были совершенно тусклыми. «Я уже подумал, что смогла найти зацепку», — сказала она и прищелкнула языком. Она повернулась к вору, который ел еду из тележки торговца, и прикусила нижнюю губу. Алиса потянула Тафель за рукав. «Что ты думаешь, узнав о преступлениях этой императрицы?» Тафель склонила голову. «Что ты имеешь в виду? Какие преступления?» Алиса нахмурилась. «Она повышает налоги настолько, что граждане умирают от голода, убила своих братьев и сестер, чтобы занять трон». Алиса кивнула. «Разве от этого у тебя кровь не закипает? Разве ты не хочешь побить ее за то, что она тиран? Ты же хочешь, правда? Давай начнем войну». «Ты сумасшедшая», — с пустым выражением лица сказала Тафель. Она посмотрела на мистера Скелли. «Это была твоя идея, не так ли? Почему ты всегда пытаешься подтолкнуть меня к чему-то, используя Алису? Не думай, что я забыла, как ты обманом заставил нас напасть на эльфийскую территорию. Обычно ты была бы права», — сказал мистер Скелли. «Но на этот раз это и вправду не моя идея. Алиса искренне хочет развязать войну. Императрица злоупотребляет своими полномочиями», — сказала Алиса. «Люди угнетены и умирают. Я не хочу стоять в стороне и смотреть, когда у меня есть возможность что-то сделать. Мы не с этого континента, но это не значит, что мы не можем помочь местным жителям». Тафель нахмурилась. «Честно говоря, ее можно назвать повелительницей демонов, но как ты можешь принять чью-то сторону в конфликте, услышав только одну точку зрения? Что, если у того, что делает императрица, есть веская причина? Она совершила братоубийство», — сказала Алиса, кладя руки на бедра. Тафель фыркнула, скрестив руки на груди. Она могла оказаться в ситуации, когда ей пришлось сражаться за свою жизнь. Если бы она не избавилась от своих противников, она бы умерла. Это неправильно, хотеть выжить. Это было сделано не только для того, чтобы выжить, сказала Алиса. Если бы это было и вправду так, она могла бы позволить им жить и заключить их в тюрьму или что-то в этом роде. Ты слышала торговца? Императрица становится сильнее, поедая кровь и души. Она убила их ради себя, хотя могла их пощадить. Человек, рожденный в нормальной, счастливой семье, не может понять сражение королевской семьи. Как она могла заключить в тюрьму своих братьев и сестер? За каждым наследником стоит фракция, каждая из которых надеется, что наследник, которого они поддерживают, взойдет на трон. Заключение в тюрьму одного человека может вызвать гнев целой фракции. Кроме того, нет никаких доказательств того, что именно императрица убила своих братьев и сестер. Ей могло повезти, потому что ее братья и сестры убили друг друга, и она просто оказалась последней, кто остался в живых. Алиса наморщила нос. О, да, конечно. Просто она оказалась последней, кто выстоял в кровавом конфликте, но не участвовал в нем. Хорошо. Она закатила глаза. Я и не ожидала, что члены королевской семьи поймут тяжелое положение нас, обычных, счастливых людей. Ты когда-нибудь в жизни голодала? Ты когда-нибудь ела грязь, потому что неделями не ела? Тафель и Алиса посмотрели друг на друга, искры летали между их глазами. Мистер Скелли подошел к вору, ткнув его в бок. Скелет прижал костлявую руку ко рту и прошептал вору на ухо. «Я думаю, тебе следует выступить посредником». Вур проглотил фрукт, прежде чем спросить: «Почему ты не хочешь стать посредником?» «Каждый раз, когда я говорю что-то, они обе начинают злиться», — кивнул мистер Скелли. «Вот почему ты должен сделать это до того, как группа развалится. Группа не развалится, сказал Вур, схватив винограда. Он и мистер Скелли наблюдали, как Таффили и Алиса обнажили оружие. Как только одна сторона выиграет, другая подчинится. У драконов все решается именно так. Бьюсь об заклад, Таффи выиграет, она уже выигрывала однажды. Нет, сказал мистер Скелли, они не драконы. Если ситуация выйдет из-под контроля, они могут возненавидеть друг друга. Понимаешь, когда мужчины дерутся, они могут отрезать друг другу конечности, но на следующий день они помирятся. Когда женщины дерутся, они начинают ненавидеть друг друга всю жизнь. Ты слишком переживаешь, сказал Вур, отложив виноград в сторону и сделав несколько шагов к двум девушкам. «Ну хорошо, я стану посредником». Он положил руки на оружие Таффили и Алисы, остановив их. Они посмотрели на него, заставив его покачать головой. «Вы двое не должны ссориться. На чьей ты стороне?» – спросила Алиса. «Ты же собираешься встать на ее сторону, не так ли? Вы тоже члены королевской семьи». Он не родился в королевской семье. Он жил нормальной счастливой жизнью среди драконов. Вур вздохнул. Императрица должна уйти в отставку. Глаза Алисы расширились, прежде чем она самодовольно посмотрела на Таффиль. «Ха, даже твой муж думает, что ты не права». Таффиль прикусила нижнюю губу. «Вур, но нет ничего плохого в налогах, которые люди платят сейчас», сказал Вур, глядя в небо и начал кивать, как если бы он был мудрецом. «Хаэм», Алиса приподняла бровь. «Вот так», сказала Таффиль Алисе дрожащим голосом, когда она повернулась к Вуру. «С налогами все в порядке, но я не понимаю, почему ты думаешь, что она должна уйти в отставку. Разве это не очевидно?» – спросил Вур. «Императрица не может быть правительницей, потому что эта земля принадлежит бабушке. Она настоящая владелица этого континента. Все налоги должны идти ей в виде ренты». Он снова кивнул. «Вы обе ошибаетесь, поэтому у вас двоих нет причин ссориться. Понятно?» Таффили и Алиса уставились на Вура, а мистер Скелли хлопнул себя по лбу. Том 3, глава 15. Посреди двора, окруженного черными каменными стенами с красноватыми пятнами по бокам, девушка с темно-рыжими волосами и зелеными глазами размахивала мечом. Ее меч был угольно-черным, как и металлическая броня, покрывавшая каждый дюйм ее тела, кроме лица. Броня была гладкой, но не блестящей, и она поглощала падающий на них лунный свет. У входа во двор появилась тень, и женщина остановилась на полпути. Она вложила меч в ножны и обернулась, пот капал с ее подбородка на землю. Голос у нее был хриплый, как у старика. «Что это, мой госпожа?» — сказала тень, опускаясь на колени на землю. Ее лицо и тело были скрыты под темными покровами. «Мы разгадали план великой княгини Аполлонии. Она намеревается призвать существо из другого измерения, чтобы свергнуть вас». Девушка склонила голову на бок, рукой вставляя и вынимая из ножен часть своего меча. «Серьезно, как вы пришли к такому диковинному выводу?» Тень вздрогнула от звука меча, опустившегося в ножны. Его дыхание стало прерывистым, когда он еще ниже опустил голову, уставившись на свою правую руку, прижатую к земле. «Мы ни на минуту отводили взгляд от великой княгини. Ее доверенный слуга покинул ее, и мы послали кого-нибудь проследить за ним». Он вошел в королевскую библиотеку и просмотрел запретный раздел. Все книги, которые он читал, были связаны с призывом и заключением контрактов с демонами. Через несколько недель великая княгиня закупила материалы, необходимые для призыва. «Демонами?» – спросила девушка. Улыбка расцвела на ее лице. «Я никогда раньше не убивал демона. Я с нетерпением жду этого. Пусть она продолжает». «Понял, моя госпожа», — сказала тень. Его дрожь остановилась вместе со звоном меча. Он беззвучно выдохнул, поднимая голову. «Мы не уверены, но великая княгиня, скорее всего, проведет ритуал призыва во время осеннего банкета в этом году. Так вот почему старая ведьма взяла на себя инициативу пригласить меня», — сказала девушка. Ее белые зубы, казалось, сверкали в лунном свете, а улыбка стала еще шире. «Что-нибудь еще?» «Согласно оракулу, король джиннов найден, а нашедший еще не загадал желания». Женщина подняла бровь. «Попробуй договориться, но не прибегай к угрозам. Я не ожидаю слишком многого, но должна быть причина, по которой нашедший еще не использовал свои желания. Возможно, я смогу исполнить желание нашедшего, чего не может джинн». «Да, моя госпожа», — сказала тень, оставаясь совершенно неподвижной. «Есть еще один отчет. На горе появился десятый дракон. Его чешуя более темно-синяя, чем у местных драконов, но, похоже, он знаком с остальными, Признаков конфликта не было. Женщина нахмурилась. Это уже третий в этом году. Да, она постучала пальцем по рукоятке меча, щелкнув ногтем по металлу. Может, с ними что-то нужно сделать. Будет проблемой, если их количество продолжит расти такими же темпами. Я только унаследовала трон. Было бы плохо, если бы драконы уничтожили империю под моим правлением. Ее глаза сузились, когда ее постукивание прекратилось. Отправь подношение драконам. Пусть следующее поколение с ними разбирается. Да, моя госпожа, сказала тень, когда он поднялся на ноги. Он ударил себя кулаком в грудь, прежде чем исчезнуть, растворившись во тьме. Девушка неподвижно смотрела на вход. Через несколько мгновений она выдохнула и сжала руку, сжимая рукоять меча. Он разрезал воздух, когда она одним движением достала его из ножен и выставила перед собой. «Интересно», — сказала она своему мечу тихим голосом, — «насколько сильны демоны? Если Аполлония думает, что сможет убить меня с помощью одного из них, значит, он должен быть довольно сильный, да. Смогу ли я справиться с демоном?» На лезвии меча вспыхнул синий свет, и пронзительный голос ответил, «Если будешь тренироваться усерднее». Девушка вздохнула, приняв боевую стойку. «Ты всегда так говоришь. Если бы ты не была такой слабой, мне бы не пришлось говорить тебе тренироваться усерднее. Тренируйся усерднее». Девушка взмахнула мечом, рассекая воздух, оставив перед собой линию, которая исчезла через секунду. «Однажды я не вытерплю твоего эго. Этот день не наступит, если ты не будешь тренироваться усерднее». «Да, да, конечно. В мире нет проблемы, которую нельзя было бы решить насилием. Чем ты сильнее, тем больше проблем сможешь решить. Чтобы свободно и беззаботно бродить по миру, нужна сила, а сила приходит от тренировок. Тренируйся усерднее». У девушки дернулся глаз. «Если бы ты был не таким сильным мечом, я бы переплавила тебя и превратила в лом. Заткнись и дай мне попрактиковаться в тишине. Тренируйся усерднее», — прошептал меч своим высоким голосом, почти скрипя. Девушка вздохнула. После сотни взмахов она остановилась и посмотрела на свой меч. «Эй, если я дам тебе немного крови, ты ответишь серьезно на мой вопрос?» Голубой свет мерцал вдоль лезвия меча, словно танцующий светлячок. «Вместо того, чтобы давать мне кровь, ты можешь тренироваться усерднее». Женщина поморщилась, вложив меч в ножны, прежде чем схватиться за край перчатки. Она сняла броню с левой руки и положила ее на землю у ног. Меч засветился голубым светом, когда она вытащила его из ножен, но по мере того, как она вытаскивала его все больше и больше, он приобретал фиолетовый оттенок. К тому времени, когда меч покинул ножны, он излучал ярко-красный свет, напоминающий кровь. Выражение лица девушки не дрогнуло, когда она прижала лезвие меча к предплечью и потянула, оставив глубокую рану от локтя до запястья. Ее кровь текла свободно, капая на меч, окрашивая его красный оттенок в черный цвет с каждой каплей. Как только меч стал черным как смоль, из меча вырвалось рычание, и хриплый голос спросил, «Что ты хочешь знать?» Лоб девушки сморщился. «Если бы мне пришлось сражаться с взрослым драконом в одиночку, кто бы победил?» Глубокий смешок эхом раздался из меча. «С моей помощью и всей твоей драгоценной кровью ты бы легко убила дракона. Но сможет ли кто-нибудь вернуть тебя к жизни после боя? Хе-хе». «Как я и думала», — сказала девушка, убирая меч в ножны. Она прижала большой палец к локтю и провела линию вдоль раны до запястья. Ее кровь перестала течь, когда рана исчезла, оставив толстый шрам. Она сжала рукоять меча, ее лицо побледнело. «Похоже, мне нужно больше тренироваться». Том 3, глава 16. «Они всегда такие?» — спросила Алора, жуя кусок мяса. Она сидела за столом, ее место было рядом с Вуром. Напротив них мистер Скелли жарил еду на гриле, ставя тарелку за тарелкой с едой перед Вуром, который съедал содержимое так же быстро, как они появлялись. Алиса и Тафель сидели на разных сторонах стола, глядя друг на друга. Их стейки остались нетронутыми, а поднимавшийся от них пар уже исчез. «Нет», — сказал Вур, доев еще одну тарелку. «Алиса обычно намного громче, как медведь». Алиса стукнула кулаком по столу, отчего звякнуло несколько тарелок. Ее голова повернулась к Вуру, а вены вздулись на лбу. «Как ты меня назвал?» «Да, именно так», — сказал Вур и кивнул. Он повернул голову к Алоре. «Видишь, я не уверена», — сказала Алора и почесала затылок. «Она больше напоминает мне рассерженного щенка». «Рассерженный злой щенок», — пробормотала Тафель себе под нос, но все равно ее услышали. Она фыркнула и опустила голову, разрезая лежавший перед ней стейк, не обращая внимания на испепеляющий взгляд Алисы. Это мясо стоило столько же, сколько картошка. Не значит ли это, что его в избытке? Как люди голодают? Алиса направила нож на Тофиля. Это просто означает, что картошки так же мало, как и мясо. Картошка является основным продуктом питания. Она не должна столько стоить. Нормальные люди не могут себе ее позволить. Тофиль обвела рукой площадь, заполненную людьми. Они смеялись, болтая, ели за столами, похожими на их собственные. Дым от многочисленных грилей наполнял воздух, а запахи мяса и картошки витали вокруг, привлекая в этот регион диких птиц. Если это твое определение голодания, то я никогда в жизни не была сытой. Алиса стиснула зубы. Она отодвинула от себя тарелку. Знаешь что, ты собираешься это есть? Спросила Алора, указывая на стейк на тарелке Алисы. Алиса поперхнулась на полуслове и посмотрела на Алору. Преобразившаяся дракониха пожала плечами и схватила стейк голыми руками, прежде чем откусить от него большой кусок. Фу, желудок наполняется намного быстрее, когда ты меньше. Ты мне не нравишься, сказала Алиса Алоре. И наши имена слишком похожи. Тогда поменяй свое, сказала Алора, вгрызаясь в кость от стейка на косточке. Он разлетелась без сопротивления. Меня назвали первой, так как я родилась первой. Как долго твоя сестра будет с нами? Алиса спросила Вура. 50 лет, сказал Вур. Алиса замерла. Лет, ага. Алора и Вур одновременно кивнули, а Тафиль вздохнула. Я бы хотела выйти из нашей группы, сказала Алиса с бесстрастным выражением лица. Ты не можешь этого сделать, сказала Тафиль прежде, чем Вур успел ответить. Почему я не могу? Тафиль покачала головой. Тебе нельзя. Без тебя у нас нет танка. Она взглянула на Вура. Ты не в счет. Ее голова снова повернулась к Алисе. Кроме того, это прописано в контракте. Тебе нельзя уходить. Что? Спросила Алиса. Тафиль потянулась к порталу и достала лист бумаги. Это всего лишь копия, так что не имеет значения, уничтожишь ты ее, сказала она и отдала Алисе. Алиса просмотрела страницу и нахмурилась. Я не вижу пункта, в котором бы говорилось, что я не могу уйти, сказала она, переворачивая бумагу. На обратной стороне ничего не было, поэтому она перевернула ее обратно. Она подняла ее и посмотрела. Если бы был такой пункт, я бы вообще не подписала. Где он? Страница вылетела из рук Алисы, когда мистер Скелли потянулся и выхватил ее. Это я научил Тофиля этому трюку, сказал он с ухмылкой. Он потянулся к грилю и вытащил горящий уголь, поднеся его к бумаге. По мере того, как страница нагревалась, буквы появлялись на ранее пустом месте. Тебе следует быть осторожнее с тем, что ты подписываешь, дорогая. Глаз Алисы дернулся, когда она схватила бумагу и разорвала ее в клочья. Она швырнула обрывки Тафиль в лицо. Это нечестно, и ты это знаешь. Что это сегодня с Алисой? Прошептала Ширил с плеча Вура. Алора вздрогнула от звука, отстранилась от Вура и прищурилась, глядя на руну, похожую на солнце. У нее месячные, прошептала в ответ Стелла. Что? Спросил Зилфи. Это случается с людьми и эльфами, сказала Стелла. Ее голова высунулась из груди Вура и уставилась на Тафиль. И демонами. Это очень неприятная вещь и ненужная. Они начинают истекать кровью из своих задниц. Стелла отступила к груди Вура, уклоняясь от вилки, которую Алиса бросила в нее. И не соглашаться с кем-то, когда у него месячные, все равно, что дразнить медведя. Тафиль закатила глаза. Не все становятся такими, как Алиса, сказала она. Я, например, нет. Стелла закашлялась. Ага, конечно. Радостно выражение лица Тафиль исчезло. А я, Вур положил руку на плечо Алоры, избегая взгляда Тафиль. Тебе не кажется, что сегодня солнце выглядит ярче, чем обычно? Хаэм, Алора закончила жевать кость в руке и подняла голову. Она покосилась на солнце. Нет, оно ослепляет, как обычно. Тафиль вздохнула. Хорошо, пофиг. Она скрестила руки на груди и посмотрела на Алису. В любом случае, тебе нельзя уходить. Как насчет этого? Мы отправимся к императрице и лучше узнаем ее. Если я права, и она на самом деле хороший человек, который попал в неприятную ситуацию, тогда ты признаешь свои ошибки и извинишься передо мной, пообещав никогда не покидать группу. И если я права, и императрица на самом деле тиран, который эксплуатирует свой народ, тогда я не уверена, чего именно я хочу от тебя, сказала Алиса, наморщив лоб. Просто твоих извинений будет недостаточно. Она кивнула. Хорошо, если я выиграю, Ты сделаешь меня лидером группы и будешь уважать все мои решения. Это честно, ты можешь поставить любое условие, какое хочешь, сказала Тафель, это не имеет значения, потому что я не собираюсь проигрывать. Я так понимаю, ты согласна? Тафель кивнула. Конечно, Вур почесал нос. А разве не я лидер группы? Тафель приподняла бровь, прежде чем поднять голову. Мэм, я думаю, что солнце сегодня немного ярче, чем обычно. Она опустила голову и положила стейк на тарелку Вура прежде, чем он успел ответить. Вот, ешь свою еду. Том 3, глава 17. Где Алора? Небесно-голубой дракон высунул голову из туннеля и огляделся. Надоедливая троица сражалась друг с другом в углу пещеры, пока их родители спали. Сера пересчитывала груду светящихся драгоценных камней, а Вернан лежал на спине, глядя в потолок, ища образы, которых на самом деле не существовало. И Вур, эти двое пропустили комендантский час. Вур не ребенок, мама, сказала Сера, ее взгляд все еще был прикован к горе драгоценных камней. Они звенели, когда она перекладывала их из одной стопки в другую. Он не обязан приходить в комендантский час. Не ребенок, спросила бабушка Вура, ее глаза расширились. Ему нет еще и полувека. Конечно, он не ребенок, он еще младенец, он даже моложе надоедливой троицы. Бабушка, ты серьезно? Спросил один из драконов в углу, выпутываясь из своих братьев и сестер. Даже сейчас ты нас так называешь? Мы не надоедливые. Ага, мы не надоедливые. Мы какой антоним к слову надоедливые? Восхитительные, мы восхитительные, но это не то слово. Это, ГМ, не раздражающие. Да, это не то слово, дурак. Не называй меня дураком, болван. Бабушка Вура проигнорировала троицу, когда они возобновили свой борцовский поединок. У кого обряд посвящения прошел Вур? У папы, сказала Сера. Она взяла особенно блестящий драгоценный камень и поднесла его к своему лицу, прищурившись и повернув его, чтобы лучше рассмотреть. После тщательного осмотра она кивнула и положила драгоценный камень в отдельную стопку. Я видел все своими глазами. Он не щадил Вура, так что не обвиняя его в этом. Бабушка Вура фыркнула. Это кое-что напомнило мне. Почему он не пришел навестить меня после пробуждения? Как будто он забыл о своей паре. Ну, сказал Вернан, отрывая голову от земли. Почему ты не был рядом с ним, ожидая, пока он проснется? Сера и ее мама уставились на Вернана, заставив его опустить голову. Он откашлялся. Забудьте, что я что-то сказал. Я собираюсь полететь на центральный континент, чтобы навестить его, сказала бабушка Вура. Присмотрите за моими землями, пока меня не будет. Конечно, сказала Сера, все еще роясь в куче драгоценных камней. Мама Сера уставилась на нее. И почему ты вообще взяла мои драгоценные камни? Драгоценные камни дракона отлично подходят для усиления магической силы, сказала Сера. Я собираюсь сделать посох для Вура. Зачем Вуру посох? Он может превратиться в дракона, сказал Вернан, повернув голову на бок. Он потянулся за драгоценным камнем, который выбрала Сера. Я не понимаю, что в нем такого особенного. Сера выхватила драгоценный камень из лапы Вернана. Вуру нужен посох для его собственной безопасности. А если он получит травму, он синий маг и должен вести себя как таковой. Она свободной мирно бы положила драгоценный камень на противоположную сторону, подальше от Вернана. Будет лучше, если он сможет победить любого с помощью магии, прежде чем они доберутся до него. Вернан фыркнул, повернув голову к потолку и закрыв глаза. Я думаю, ты слишком сильно переживаешь. Это работа мамы, переживать о своем ребенке, сказала Сера, хлопая хвостом по животу Вернана. Скорее, ты недостаточно беспокоишься о нем. Эх, Вернан потер живот, прежде чем почесать морду. Мэм, ладно, чего ему не хватает? Брони, но он не любит носить одежду. Тогда почему бы мне не дать ему меч? Мечи уже побеждали драконов, верно? Хвост Серы снова ударил Вернана в живот. Ты ничего не слышал из того, что я только что сказала. Я делаю для него посох, чтобы избежать ближнего боя. Почему ты считаешь, что дать ему меч – хорошая идея? Точно, точно, сказал Вернан, убирая хвост Серы и ложа его на землю рядом с собой. Как насчет лука? Хвост Серы дернулся. Стой, ты и вправду не даешь мне много вариантов для работы. Он не носит броню, и у него уже есть много аксессуаров, и ты не хочешь, чтобы я дал ему какое-либо оружие ближнего боя. Не слишком ли вы двое балуете Вура? Спросила бабушка Вура, выходя из кухни и проходя мимо Серы и Вернана к выходу. Как он может созреть без трудностей? Как он справится с трудностями, если вы двое постоянно его защищаете». Вернон закашлялся. «Говорит дракон, который вводит комендантский час для своим внукам, чтобы они не пострадали». Глаза бабушки Вура сузились. «Они еще не в том возрасте, когда им нужно созревать. Но если вы утверждаете, что Вур взрослый, то с ним следует обращаться как со взрослым». «Ах!» Вернон сел прямо, его глаза загорелись. «Я понял. Я тоже сделаю Вуру посох. Два посоха лучше, чем один, да». Сера нахмурила брови. «И как он будет использовать силу двух посохов одновременно?» Вернон наклонил голову. «Ну, у него две руки, не так ли? Он может использовать по одному в каждой руке». Бабушка Вура покачала головой. «Что бы вы двое ни решили сделать, не используйте все мои ингредиенты, хорошо? Им нужно время, чтобы пополниться. У меня есть дрова 10-тысячелетней давности, собранные из древа знаний. Вы можете использовать некоторые из них для корпусов посохов». «Спасибо, мама», — сказала Сера. «Это было бы идеально». Она подняла бровь. «Но ты и вправду собиралась использовать их как дрова?» Бабушка Вура фыркнула. «Конечно. На чем еще коптить мясо? Каждое блюдо должно быть приготовлено из самых лучших ингредиентов, в том числе на этапе приготовления». Она потерла подбородок. «Кстати, об идеальных ингредиентах кое-что я могу купить у Новы. Это еще одна причина поторопиться. Если возникает какая-то проблема, с которой вы не сможете справиться, попросите сестру справиться с ней. И будьте осторожны с человеческой правительницей, живущей на моей территории. У нее ужасный меч». Том 3, глава 18. Уже похожие на полумесяц глаза торговца сузились еще больше. «Ты тоже так думаешь?» — прошипел он в ответ. Он повернул голову, заглянув за товары через противоположный конец вагона. В вагоне позади него сидели 5 человек. Их болтовню можно было услышать, но не различить с его места. Он посмотрел на охранника. Один из них скелет, у одного рога, у другого голубые волосы, а один все время сам с собой разговаривает. Единственный нормально выглядящий человек – та девушка, но она убила хобгоблина одним ударом. «Думаешь, я хочу, чтобы эти люди путешествовали с нашим караваном? Как я должен был им отказать, если мои охранники дрожат при виде их? Это твоя собственная чертова вина, что тебе некомфортно. Эй!» Охранник и торговец вздрогнули. Голос Тафель передавался позади них через портал. Ее голова и рука просунулись в портал, и она ткнула торговца в плечо рукоятью меча. «Почему ты такой грубый? Неважно, сколько еще нам нужно времени, к нашему пункту назначения. Мы войдем в земли великой княгини Аполлонии до наступления ночи, еле по пути ничего не случится», — сказал торговец с жестким выражением лица. «Но в последнее время бандиты стали активничать сильнее. Я рассчитываю, что вы позаботитесь о них, когда придет время». «Хорошо», — сказала Тафель, уходя в портал. Она махнула рукой и повернулась к Вуру. «Ты слышал, мы будем там до захода солнца». Вур фыркнул. «Мы могли бы быть там еще до восхода солнца, если бы полетели на мне», — сказал он. «В этом вагоне слишком тесно, и в нем пахнет манго». «Что не так с манго?» — спросила Алора. «Они невкусные», — сказал Вур, сморщив нос. «Почему мы не полетели?» «Я уже отвечала тебе на этот вопрос», — сказала Тафель. «Разве ты не понял? Я хочу услышать новую причину, потому что мне не нравится первая», — сказал Вур, поморщившись. «Неужели манго так плохо пахнет?» — спросила Ширил с плеча Вура. «Хотела бы я иметь нос». «Кто-то сказал иметь?» — спросил высокий голос. «Извращенец проснулся», — закричала Стелла, вырываясь из груди Вура. Она влетела ему в волосы, спрятавшись за ухом. «Из-за него я не могла спать в своей постели несколько дней». «Внутри Вура есть кровать?» — спросила Алиса. «Настоящая кровать? Есть ли у него внутри какое-то пространство, или ты сжимаешься настолько, что относишься к частицам маны как к мебели? Теперь мне и вправду интересно». «Сейчас это не главное», — сказала Стелла, глядя на Элис. Она указала пальцем на грудь Вура. «Он выходит». Крошечная голова, полная серебряных волос и золотых рогов, высунулась из груди Вура. Король джиннов огляделся своими радужными глазами, прежде чем полностью покинуть тело Вура. Он запарил в воздухе, махая парой крыльев, очень похожих на крылья Стеллы. Зевнув, он поднял руки в воздух и потянулся, выпрямляя все тело. «Фух, это был хороший сон. Кровать пахла очень приятно». «Что ты говоришь, извращенец?» — крикнула Стелла, грозя кулаком королю джиннов из-за уха Вура. «Кто разрешил тебе вдыхать мой запах?» «Хаэм?» Король джиннов встретился взглядом со Стеллой. Какое-то время он смотрел на нее, Затем его лицо вспыхнуло ярко-красным. «Эй, меня зовут Мервин». Он подлетел к плечу вура, не решаясь приблизиться. «Кто ты? Ты джинн? Ты не мужчина?» «Да». Стелла отшатнулась и вздрогнула, пригнувшись еще ниже за ухом вура, используя большую часть его волос, чтобы закрыть свое лицо, пока не остались видны только ее глаза. «Я фея, дурак. Зачем ты ведешь себя так взволнованно и влюбленно? Если джинны чем-то похожи на фей, тебе не следует влюбляться. Но ты такая красивая», — сказал Мервин, его глаза расширились. Он приземлился на плечо вура. «Позволь мне спеть тебе песню». Его глаза закрылись, когда он глубоко вздохнул, положив руку на грудь. «Я хочу, чтобы ты ушел», — крикнула Стелла. Мервин замер, когда его глаза распахнулись. «И извини, я могу исполнить твое желание, если человек, который нашел меня, даст на это разрешение», — сказал он. Его взгляд остановился на лице вура. «А точно, ты человек, который нашел меня. Рад встрече. Так как ты разрешил мне так долго поспать, я исполню любое твое желание, если оно в меру». Вур наклонил голову. «Желание, да», — сказал Мервин. «Превратив свою ману в материю, я могу вызвать появление чего угодно. Я могу помочь тебе стать сильнее, используя мою ману для расширения твоих каналов маны. Или я могу улучшить твое оружие, усилив его маной. Но всему есть предел». «Как насчет звезды?» — спросил вур. Мервин моргнул, когда Стелла вздохнула из-за уха вура. «А звезды? Можно пожелать звезду?» — спросил вур. Ты имеешь в виду ту, что ночью в небе?» — спросил Мервин, указывая на потолок вагона. Он почесал затылок, издавая низкое мычание. «Возможно ли это?» — вур кивнул, и Тафиль ткнула его в бок. «Зачем тебе звезда?» — спросила она. «Ты не хочешь звезду?» — переспросил вур, подняв брови. Тафиль наморщила лоб. «Зачем мне звезда?» — вур моргнул. «Потому что ты хочешь, а я нет, нет, я так не думаю, подумай об этом лучше». Тафиль опустила голову и сцепила руки. Через мгновение она выпрямилась. «Я подумала об этом, и я уверена, что не хочу звезду. Что мне вообще с ней делать?» «О», — сказал вур. Он посмотрел на свой левый бицепс. «Ты была не права, Зильфи. Во-первых, это ты неверно истолковал мои слова», — сказала Зильфи. «Значит, ты не хочешь пожелать звезду?» — спросил Мервин. «Это хорошо, потому что я не смог бы исполнить твое желание. Что еще ты хочешь? Ты не хочешь стать сильнее?» Вур повернулся к Тафиль. «Ты что-нибудь хочешь?» Рука Тафиль поднялась в воздух, ее рука поползла к лицу вура. Она прижала большой палец к ногтю среднего пальца и подняла руку к его лбу, вытянув остальные пальцы. Затем она щелкнула его. «Ты нашел короля джиннов. Это твое желание», — сказала она. «Я не хочу, чтобы ты использовал свое желание на меня. Хорошо, если ты это сделаешь, я сойду с ума. Ты всегда так много делаешь для меня, так что пожелай хоть раз чего-нибудь». Вур потер лоб и нахмурился. «Я хочу кое-что», — пробормотал он. Он взглянул на Мервина, который смотрел на ту часть Стеллы, которая не была скрыта за волосами вура. «Можно я пожелаю торт?» «Нет». Тафиль, Алиса и Алора закричали одновременно, в результате чего Мервин упал, не успев ответить. «Я испеку тебе торт», — сказал Тафиль. «Пожелай что-нибудь получше». Вур вздохнул. «А как насчет медвежьего мяса? Я давно его не ел». «Не желая еды, вур», — сказала Тафиль, сузив глаза. «Это и вправду все, что тебе нужно. Ну, я голоден». Тафиль потянулась вперед и схватила короля джиннов. «Я придержу его, пока ты не закончишь есть. Подумай о том, чего ты и вправду хочешь. Должно быть что-то кроме еды». Том 3, глава 19. Миниатюрный цветок расцвел из ниоткуда и появился над ожидающей ладонью Мервина. Он подлетел к Стелле, но она снова пролетела над головой вура. Глаза вура метались туда-сюда, когда королева феи и король джиннов неоднократно проходили в его поле зрения. «Стелла, подожди, я сделал это специально для тебя, не называй меня по имени», — сказала Стелла. Она сделала круг к затылку вура, но там ее уже ждал Мервин. Она вздрогнула и попятилась назад, чуть не споткнувшись о воздух. Она кружила перед лицом вура, прежде чем взлететь к его волосам. «Иди приставай к кому-нибудь другому». Вур проигнорировал двух миниатюрных человечков и спросил Алору, «Что происходит с джинном после того, как ты загадываешь желание? Он возвращается обратно в росток джина?» «Да, да», — сказала Стелла, выглядывая из-за уха вура. Она осмотрела окрестности, прежде чем прошептать, «Поспеши и загадай желание, чтобы он исчез. На самом деле все зависит от джинна», — сказала Алора. Ее рука дернулась, и она схватила Мервина в воздухе, удерживая его двумя пальцами за шею, словно он был щенком. Он брыкался ногами и размахивал руками, но был слишком мал, чтобы что-то сделать. Некоторые джинны снова засыпают, потому что исполнение желания требует много энергии. Но он король джиннов. Если твое желание достаточно маленькое и ему не хочется спать, он останется рядом. «Значит, я могу пожелать еще один торт после первого?» – спросил Вур, склонив голову. Тафель ущипнула его за талию. «Нет, ты даже не можешь пожелать первый торт». Она повернулась к надувшемуся джинну. «Но можешь ли ты исполнить более одного желания?» «Одно желание на человека, на каждого джинна каждый раз, когда мы бодрствуем», – сказал Мервин, уперев руки в бока. «Это кодекс чести джиннов. Это означает, что если я исполню твое желание и снова засну, а ты снова найдешь меня, я не исполню твоего другого желания». «О, отлично», – мягко сказала Тафель. «Еще один кодекс чести». Она бросила на Вура и Алору недовольный взгляд. «Ты слышал это, Вур? Ты слышал, Вур? Ты сможешь получить желание от этого короля джиннов только один раз. Он может дать тебе все, что ты хочешь, так что не трать его на то, что ты можешь легко получить. Хорошо». Вур нахмурил брови и опустил голову. Его взгляд остановился на ожерелье из душ, подаренном ему Линдис. Он моргнул один раз. «Я знаю, что пожелать». Он освободил Мервина из хватки Алоры. «Я бы хотел, чтобы моя регенерация маны была быстрее. Ты сможешь это сделать?» Морщина появилась на лбу Мервина. «Это сложное желание. Дай мне проверить». Его тело растворилось в пылинках белого света, которые исчезли в груди Вура. Глаза Стеллы расширились, когда она погналась за ним, проникая и в грудь Вура. «Кто сказал, что ты можешь войти в мой дом без моего разрешения, Вур? Что, если он украдет мои вещи? Ты не можешь позволить случайным незнакомцам входить в тебя вот так. Джинны ничего не воруют. Мы честные», — сказал голос Мервина из мигающей белой точки на груди Вура. Фиолетовая точка погналась за ним. «Мы только иногда обманываем людей, когда они загадывают непонятные желания, но это часть кодекса чести джиннов, так что это тоже почетно. О, вау, можно я тоже буду здесь жить?» «Нет», — раздался голос Стеллы из фиолетовой точки. «Я потратила очень много времени на обустройство этого места. Это мой дом, а не твой. Как долго ты собираешься жить внутри, Вура?» — спросила Тафель у двух огоньков. «Пока он не умрет, а это никогда, так будет во веки веков», — сказала Стелла. «Ты же знаешь, что он мой муж, да, а он мой дом, ну и что?» — спросила Стелла. «Вур разрешил мне остаться здесь, когда он решил принять мой цветок рождения». Тафель посмотрела на Вура. «А что ты думаешь о том, чтобы превратиться в мобильный дом?» Вур наморщил лоб. «Можно ли жить внутри себя?» Тафель вздохнула, но прежде чем она успела ответить, Мервин заговорил. «Это возможно, чтобы он жил внутри себя?» — спросила Алиса. Ее глаза расширились. Она взглянула на лицо мистера Скелли в шлеме, но бронированный скелет только пожал плечами. «Не то», — сказал Мервин. «Я имел в виду, что твое желание возможно, Вур. Я могу увеличить твою регенерацию маны. Могу ли я изменить свое желание на возможность жить внутри себя?» «Нет, это невозможно. Хм, хорошо», — сказал Вур. «Тогда я бы хотел, чтобы моя регенерация маны была быстрее». Вспыхнул белый свет, когда Мервин вышел из тела Вура и снова появился в воздухе перед его грудью. «Хорошо», — сказал король джиннов. «Давай начнем». Он потер руки, и из его ладони вылетело копье размером с фею. Наконечник копья вращался, как дрель, издавая тихий скулящий звук. «Ты готов?» Вур и Тафель уставились на копье. Тафель подняла бровь и прикусила нижнюю губу, когда она присела, чтобы получше рассмотреть оружие джинна. «Ты хочешь увеличить его регенерацию маны? Я права?» «Да», — сказал Мервин. Тафель указал на копье, из наконечника которого шел дым из-за трения между наконечником копья и древком. «И ты будешь использовать это?» «Угу», — кивнул Мервин с совершенно серьезным лицом. «Как? Я воспользуюсь этим особым копьем, увеличивающим регенерацию маны, и проколю в нем несколько дыр», — сказал Мервин, и его глаза загорелись. «Видите ли, мана повсюду вокруг нас, верно? И если вы хотите увеличить скорость, с которой мана поступает в ваше тело, все, что вам нужно сделать, это сделать несколько отверстий, чтобы мана текла через них, понимаете?» Он указал копьем в сторону. «Кожа и мышцы блокируют поток маны». Он указал на другую сторону. «Удаление кожи и мышц разблокирует поток маны».